От этих мыслей парень содрогнулся. Агей понял, что не сможет жить, зная, что он бросил друзей. Но, как я им помогу? Пришла досадливая мысль. Да, никак, от меня ничего не зависит уже. Однако и бежать он не мог, прекрасно понимая, что если сделает это, то отныне не сможет спокойно жить, зная, что он вот так, как крыса, сбежал в безопасное место, бросив товарищей. Уже сейчас на душе стало на редкость погано, а что будет дальше, и думать не хотелось. Лучше уж удавиться, чем жить таким моральным уродом. Да ну, нахрен все это, обреченно подумал он. Пропадать, так всем вместе. Парню захотелось завыть от бессилия и невозможности ничего сделать. Девушка рядом завозилась и приподнялась, натягивая штаны. Агей машинально попытался помочь ей, но он оттолкнула его руку и сказала тихо: «Не надо». «Да ну, нахер это все», только и подумал парень. Они поднялись и обошли машину, приблизившись к гомонящим бандитам. Из доносящихся фраз Агей понял, что они все согласны ехать в Нефтянол, но встревожены тем, что их радист не выходит на связь, а они никак не могут с ним связаться. На все это парню было наплевать. Он стоял возле машины в какой-то прострации. С одной стороны, он, только что, просрал шанс на удачный побег. С другой же, понимал, что не сможет дальше жить спокойно, если вот так, бросит товарищей ради спасения собственной шкуры. Джигиты вдруг начали расходиться. Рядом появилась темная фигура Седата. «В машину, Агей», быстро сказал он. Все они быстро погрузились, заняв свои места, после чего их бронированный внедорожник тронулся с места. «Не пойму, что за херня», — зло говорил Мангал, тыкая в кнопки на рации. «Куда он делся?» «Вся надежда на Зелота», — задумчиво проговорил старик. «Я не думаю, что эти уроды будут гнать до самого Нефтянола без остановки». Здоровяк ничего не ответил, продолжая вызывать радиста по рации. 7.32. Агей, чувствуя себя выжатым и раздавленным, не мог уже ничего даже думать. Голова представлялась набитой ватой, в которой вязли любые мысли. Парень в который раз задремал и очнулся от писка рации. Мангал схватился за свою рацию. «Ты где был, Диамит? Куда пропал?» «Да, не мог я ответить», — послышался досадливый голос радиста. «Эфир слушал. Там, такие вещи». «Что такое? У вас там, жопа жопская. Короче не получится, брат. Помнишь тех, сбежавших от пиратов-рабов, которых все разыскивали?» «Помню. И, 10 дней назад, когда я прибыл сюда и начал слушать эфир, то в источнике переворот был. Рабы местные восстали. И эти, беглые рабы, были там, но когда нефтяники хотели источник захватить, это рабы сбежали. Сегрегар тоже искал их. Риетар мне приказал следить за этим дерьмом, поскольку неясно было, куда эти поиски зайти могут. Вполне возможно, они затронули бы место, где тайник. Вот я и следил. Тогда рабов искали на самом востоке страны Чигуров, рядом со Срединным шоссе. Но, кроме этого, думали также, что они могут в ковчег идти. На западной гряде устроили засады и поймали, да только не их, а охотников, которых за теми рабами послали пираты, нефтяники и еще хер пойми кто. Перестрелки были, кого-то поймали, кого-то убили, и сами они тоже потери несли. Я за всей этой кутерьмой следил, а прошлой ночью Риетар приказал мне забыть про это, и все внимание на северную границу перенести. «Ну, понятно», — нетерпеливо сказал Мангал. «А к нам это все, каким боком?» «А тем боком, брат, что их посты на западной гряде до сих пор на месте. И когда я сканировал каналы, то успел перехватить сообщение поста, который засел прямо на перекрестке». «И что?» — выдохнул Мангал, бросив взгляд на Седата, сидящего рядом и внимательно слушающего разговор. «Да, то, — говорил радист, — что они видели ваш грузовик, когда он повернул на соединительное шоссе». «Так чего же ты сразу не сообщил?» «Потому, что слушал их переговоры. Тебе, что главное, знать, что вас засекли или то, что сделает враг в ответ на это». «Ты прав, брат, продолжай. Я слушал их переговоры, чтобы понять, как они на это отреагируют. Их начальство сперва подумало, что это грузовик из ковчега выехал. Несколько дней назад по этому соединительному шоссе ночью ехал грузовик из ковчега в источник. Они его остановили, досмотрели, но никаких военных грузов не нашли и отпустили. И сейчас подумали, что этот грузовик тоже из ковчега. Но эти наблюдатели сказали, что он именно с севера, по западному шоссе, пришел. И они там выслали из Надала несколько машин на это шоссе. Вот я и пытался выяснить, куда именно они едут, навстречу грузовику или засаду, где будут делать. Ну и как, выяснил, в том-то и дело, что не смог. Они с разными местами связывались, на разных частотах. Я прыгал с одной частоты на другую и многое упустил. Выяснил только, что им дали задание, по возможности, взять водителей живыми. Ну, и выяснил также, что они не сразу выехали. Может быть, только сейчас выезжают. Понятно, брат. Но это еще не все. Я долго пытался вот это все выяснить, но когда понял, что надо вас вызывать, как случайно вышел на волну тех наблюдателей на западной гряде. И вот те, которые у перекрестка, сообщали, что у них там, на перекресток, приехали с севера две машины и какие-то люди стояли на дороге и чего-то обсуждали. Это, ведь, вы были? Конечно же, мы, брат. И вот тут, самое интересное. Один из наблюдателей, подполз к вам ближе. Он ничего толком не узнал, но разобрал, что вы говорили о нефтяноле. И они подумали, что вы, это какие-то наемники, которые туда едут. И у них там конкретная канитель, из-за вас, началась. Завтра утром, они туда перебросят значительные силы. Они отправили еще машины, чтобы те, наглухо, перекрыли проезды к нефтянолу. К завтрашнему рассвету, они туда, на перекресток у Ковчега, подтянут также силы с юга. Конкретная облава будет, чтобы выяснить, кто это там ездит, по ночам. Также они перекроют пути, которые ведут на территорию нефтяников. К источнику они тоже дороги перекроют. Я видел, что ты меня вызываешь, но пытался полную картину получить, брат. А она такова, что вы в одном шаге от такого дерьма, из которого уже и не выбраться. Так, сколько машин в нашу сторону едут, точно не знаю. На соединительное шоссе отправили две машины. А сколько еще, кроме этих двух, выехало, я пока не выяснил. Откуда они и куда, тоже пока не выяснил. Но, похоже на то, что первые две еще на соединительное шоссе не вышли. Я понял тебя, брат. Что еще? Пока ничего. Буду пытаться выяснить, кто у них там выдвинулся и куда. Скажи ему, подал голос Седат. Пусть все внимание на грузовик направит. Как только они с ним встретятся, пусть сразу же нам даст знать. Слушай меня, Диамид, начал говорить Мангал, но радист ответил. Я слышал его, брат. Буду работать. Работай, брат. Отбой. Здоровяк отключил рацию, посмотрел в темноте на Седата и сказал. Вот это жопа. Как ловко могло с нефтяниками выйти и вдруг, такое говнище. Так и есть, брат, откликнулся старик. Он сказал, что мы в шаге от дерьма, но на самом деле, мы уже вступили в него и еще один шаг и мы уже так увязнем, что они прямо по этой дороге нас размажут. Так, что ты думаешь? Подожди, брат, задумчиво проговорил старик. Послушай, не унимался Мангал. Если такое дерьмо, то грузовик для нас, считай, потерян. Так, да, дело дрянь, но те машины выехали с базы в Надале, а этот город на срединном шоссе стоит, в 100 километрах южнее нефтянола. Они, если только сейчас выехали, то еще не так скоро до поворота на это шоссе доедут, а потом, еще по этому шоссе, навстречу грузовику, ехать. Так, что, какое-то время у нас еще есть. Ну, раз так, то я вот чего подумал. Раз терять нам, почти и нечего, то надо Зелота вызывать. Пусть он попробует штурмануть грузовик на ходу. Да, есть риск, что они с дороги вылетят, но терять-то ведь нечего. Какой еще у нас выход? Похоже на то, с досадой в голосе протянул главарь. В этот момент запищала его рация. Слушаю, Зелот. С напряжением в голосе откликнулся главарь. Я сделал их, Седат. Раздался голос Джигита. Грузовик наш. Как же ты это, брат? Изумился старик. Они остановились. Не знаю, что у них в башке было, но встали прямо посреди дороги и полезли в кузов. Открыли дверь, ну, я им и выдал. Убил обоих? Нет, брат, просто вырубил. Они совсем не ожидали. Джигит в рации рассмеялся. Молодец, брат, потрясенно сказал Седат. В самом деле, молодец. Кидай их в кузов, разворачивайся и езжай назад. Погоди, брат, с этим проблема. Какая? Я не могу их закинуть в кузов. Слишком высоко платформа, а у меня, годы уже не те. Не смогу я каждого из них поднять, силы не те. Понял тебя, брат, черт с ними. Оттащи их с дороги, чтобы их в свете фар не нашли и пристрели. А потом, Агей увидел, как в темноте, Мангал начал делать какие-то знаки. Погоди, брат, сказал главарь, одну минуту, не отключайся. Седат нажал на рации кнопку и посмотрел на здоровяка. Что такое, ты решил возвращаться или, все-таки в нефтянол пробиваться, а какие варианты? Ты же сам слышал, что Диамид сказал. К рассвету они перекроют все дороги на территорию нефтяников. У меня вот какая мысль, брат, сказал Мангал. А что, если эти два урода не просто так в нефтянол ломанулись, а заранее все это продумали? Я их тогда случайно встретил на рынке в северных землях. Но, кто знает, может там и правда, как говорит шериф, была какая-то утечка, допустим, со стороны Чигура, и все это нефтяники спланировали и к нам специально их подослали. Такое может быть, задумчиво протянул Седат. Но очень маловероятно. Да, кивнул Мангал, но, если так, то соваться в нефтянол глупо. Однако, учитывая поднявшийся шум, нам назад, на границу соваться очень рисково. И ты хочешь, все-таки, разыграть карту нефтяников? Это лучший вариант. Если тут такая срань заваривается, то мы к рассвету до границы не успеем доехать, а те наверняка усилят посты, да еще погоня будет. Эти ведь, которые на посту у перекрестка, сообщат им, что мы мимо них проехали. Вот я предлагаю, допросим ублюдков и узнаем, что у них за дела с нефтяниками. Если они просто туда ломанулись и все это на днях придумали, то, я считаю, надо нам все-таки рискнуть и сделать это, попытаться в нефтянол через горы проехать. Вдруг Квинт знает какой-нибудь короткий путь. Так и сделаем, брат, сжав зубы, проговорил Седат. Попробуем эту карту разыграть. Он поднес к лицу рацию и объяснил Зелоту ситуацию. Оставайся на месте, приказал он. Свяжи говнюков и попробуй ножиком им в жопу потыкать. Узнай у них главное, просто так они в нефтянол ломанулись или их там ждет кто. Понял, босс. Мы скоро уже подъедем к вам. Как нас услышишь, дай знак фонарем. Все понял, сделаю. Отбой. Отключив связь с Джигитом, главарь сразу же связался со второй машиной, рассказав о ситуации и попросив покумекать, если у кого будут какие идеи, как через горную страну пробиться к нефтянолу. Видал, сказал он Мангалу, завершив связь. В самый последний момент грузовик вернули. И не говори, брат, я думаю, что это знак судьбы. Шанс, который она нам дает, и мы должны напрячься и использовать его, чтобы выскочить, пока нам не прищемили хвост. Сказав это, Седат поинтересовался у водителя, сколько в машине горючего. Меньше полубака, откликнулся тот. В кузове есть запасная канистра. Если назад поедем по шоссе, то до границы точно хватит. А вот дальше, до следующего округа, и до места погрузки, может не хватить. Плевать, процедил через зубы старик. Шериф Грук нам поможет, укроет нас и даст горючего. Пусть отрабатывает свой гонорар, сыкливый ублюдок. Если с нефтяниками не выгорит, то придется назад ехать, задумчиво сказал Мангал. Нам бы вырваться на западное шоссе только, но и там погоня может быть. Риетар предусматривал погоню, снова подал голос водитель. У нас полно шипов, будем разбрасывать их. Пару раз они налетят, а там им придется ехать медленно, чтобы не нарваться. И не надо забывать про пропускной пункт, напомнил Мангал. Если дело заварится, то у них будет время, чтобы подтянуть туда подмогу с пограничных опорников. Это риск, куда без него, сказал Седат. Для нас, сейчас, главное, допросить этих ублюдков и выяснить, какие у них завязки в нефтяноле и кто еще в этом замешан. Если там серьезные люди или большие кореша этих мудаков, то лучше туда и не соваться. А если нет, да еще Квинт дорогу туда знает, надо в нефтянол ехать. Агей, слушая это, не знал, как реагировать. Для него и для его друзей было все равно, что выберет Седат. Любой выбор одинаково плох. Он опять задремал и очнулся, когда водитель воскликнул. Парни, вон, свет, это Зелот, походу. Все джигиты встрепенулись и, вытягивая шеи, стали смотреть вперед. Агей лишь досадливо поморщился. Машина сбавила скорость и скоро остановилась. Седат открыл дверь. Рядом с машиной возник темный силуэт и послышался голос Зелота. Ну, наконец-то, джигиты полезли из машины. Ну, чего они говорят? Сразу спросил Седат. Говорят, что скоро съезжать с шоссе хотели и остановились, чтобы посмотреть, как там груз закреплен в кузове. А про связи свои, про нефтяников, что говорят? Тагит говорит, что они вдвоем это задумали. Никто в нефтяноле их не ждет и они. Джигиты отошли от машины и Агей не услышал окончания разговора. Дерьмо, только и подумал он на ситуации. Говно говнистое, говнище. Что тут еще скажешь? Через несколько минут до его слуха донесся громкий крик, полный боли. Агей понял, что бандиты пытают водителей, выпытывая про их связи в нефтяноле. Крик доносился из темноты, откуда-то сбоку. Агей понял, что джигиты оттащили пленников от дороги, чтобы скрыть следы крови и последующие трупы. Квинт или Тагит опять закричал. Парень только поморщился. Братьев-водителей ему было совсем не жалко. Они рискнули и проиграли. Теперь получают, что положено. Конечно, их ждет нелегкая кончина. Но, допустим, выпустит им кишки и так оставит умирать. Да, смерть мучительная, но лишиться языка, это, куда больнее будет. Девушка пошевелилась. Взглянув на нее в темноте, Агей увидел, что глаза у нее словно сверкнули. Парень тяжко вздохнул и только сейчас обратил внимание, что задние дверцы машины открыты. Джигиты, наверняка, заняты допросом и можно убежать. Шансов даже больше, чем недавно, на перекрестке. Можно сбежать, но куда? Досадливо думал парень. К папаше Альне и к шерифу Бруку. Идиотизм. Да и без парней бежать нельзя. Послышался крик, но кричал один из джигитов. Парни, они едут. Агей прислушался и уловил тихий гул далеких моторов. Явно это приближались с востока машины, про которые недавно сообщал радист Диамит. Ну, все, приехали. Понял Агей и вдруг, помимо воли, нервно заплакал и затрясся в рыданиях. Вот и все, думал он. Это даже не оказаться между молотом и наковальней, а вообще, черти что. Если вдруг сейчас джигиты как-то проникнут в нефтянол, то они отдадут его с парнями, нефтяникам, а те переправят к капитану Рамасу. Если же седаты и его джигиты смогут удрать и вырваться из пустоши, то тоже они передадут их пиратам, напрямую. В обоих случаях, прощая язык, если же сейчас их накроют приближающиеся сегрегоровцы, то ситуация не лучше. Каторга в концлагере – это минимальное, что их ждет, а в худшем случае, возможно, что и придется на кол присесть. Вот и выбирай, что лучше. Послышался громкий голос седата, который приказал джигитам рассредоточиться. «Бегом, парни, бегом!» — кричал он. «Не попадите в лучи фар! Как можно дальше бегите, чтобы в спину ударить! Остальные, кто здесь, занимайте позиции! Ни в коем случае к грузовику не приближайтесь, и за ним не вздумайте прятаться! В его сторону стрелять не должны! Бред какой-то!» — в отчаянии думал парень. «Мы через всю пустошь прошли, столько всего перенесли, так старались, жопу рвали, пытаясь выбраться, и на тебе попались, как последние идиоты, в упакованном виде. Бред, так не бывает». Гул двигателей все ближе. Неожиданно, темноту за окнами машины прорезали сильные световые лучи. Двигатель приближающейся машины вдруг взревел, раздался истошный вопль, и сразу же захлопали выстрелы. Раздались крики ярости. Тут же затрещали пулеметные очереди. Крики ярости сменились криками боли. Кричали явно джигиты. «Нет», — подумал Агей, чувствуя, как у него начинает кружиться голоса. «Это бред какой-то. Сон. Да, я у себя, в школьной спальне, а завтра важный день окончания школы, когда мне скажут, кем я буду работать на острове. Из-за волнений, мне и снится такая вот чушь. А парни, Север и Владлен, спят рядом, в своих постелях». Вдруг пришла отличная мысль, рассказать завтра парням, что участвовал в настоящем бою. Эта мысль захватила парня. Когда еще такой сон приснится? Побегу сейчас, в самую гущу боя. С восторгом решил он. Будет, что завтра парням рассказать. Он рванулся к задним дверям, но левую руку удержали наручники. Парень безумным взглядом посмотрел на девушку. В отблесках света снаружи он увидел, что Альна смотрит на него, широко раскрыв глаза. «Вот оно», — подумал он потрясенно. «Если это сон, то здесь можно делать все, что угодно. Как проснусь, расскажу им о больне. Живая принцесса, это покруче войнушки будет. Парни, завтра утром обзавидуются». Он придвинулся к ней. «Ты чего?» — выдохнула девушка. «Я ничего, я просто». Выдохнул он и, сам удивляясь своей дерзости и наглости, схватил свободной правой рукой девушку за грудь. Альна тут же ударила его по руке, а Агей вдруг обнял девушку и прижал к себе, чувствуя приятный запах ее волос. Девушка трепыхалась и отбивалась, а парень твердил, сам не зная, зачем. «Подожди, подожди, подожди». Девушка вдруг полоснула его ногтями по лицу, сдирая кожу. Агей вскрикнул, отшатнулся, и они упали на труп джигита, продолжая бороться. Снаружи трещали выстрелы, и вдруг громко грохнуло, но парень с девушкой, занятые борьбой, не обратили на это никакого внимания. «Послушай, Альна», — твердил Агей, лежа на ней, тиская и прижимая девушку к себе. «Да послушай ты, Неожиданно, девушка перестала бороться и заплакала. Агей тоже отстранился, не зная, что делать. Сильно хотелось пощупать ее в разных местах, но лапать плачущую девушку – это уже слишком. «Послушай», – твердил ей парень, сам не зная, что он хочет сказать девушке. «Да послушай ты», – на голову вдруг обрушился сильный подзатыльник. «Ты чего тут делаешь?» – послышался голос Седата. «Развлекаешься». Агей отпрянул от девушки, поднял взгляд и увидел темную фигуру, стоящую у задних дверок. «Да, мы это, вот, ну, ты дал, брат», – возмущенно сказал старик. «Нас там чуть не убили, а они развлекаются. А когда мне развлекаться?» – зло подумал Агей. «Когда ты меня упакуешь и рядом с парнями положишь». Однако вслух он ничего не сказал. Между тем, старик нагнулся к ним и неожиданно раскрыл наручники, выпустив руку парня, после чего приказал: «Вылезайте». Агей с девушкой вылезли из машины. Взяв Фальну за руку, Седат подвел девушку к левой задней двери и усадил в машину, на место, где ранее ехал мангал. Старик нагнулся и пустой браслет замкнул на какой-то детали кресла, приковав Фальну. «Сиди тихо». Захлопнув дверь, старик бросил парню: «Пошли». Благоразумно удержавшись от глупых расспросов, Агей двинулся следом. 7.33. Осмотревшись, парень увидел впереди левый борт грузовика, освещенный ярким светом фар машины, стоящей на дороге, метрах в 30 от них. Парень понял, что это патрульная машина Сигригора. За ней, дальше на полсотни метров, стояла еще одна машина с включенными фарами. В их свете видны лежащие на дороге тела. Старик подвел парня к одному из джигитов, который ехал в соседней машине. «Работайте вместе», — сказал главарь. «Берите и...» Тишину вдруг разорвал крик: «Седат, они сбежали, оба ублюдка!» Раздалось грязное ругательство. Сделав несколько шагов в сторону, главарь окрикнул кричащего подельника. Из их разговора Агей понял, что оба водителя, воспользовавшись суматохой, сбежали во время боя. «Насрать на них», — сказал Седат. «У них руки связаны, ничего они нам не сделают». Снова повернувшись к Агею и джигиту, он сказал: «Давайте, работайте, братья». Не мешкая, Агей с напарником стали собирать тела подстреленных джигитов. Первый же мертвец, к которому они подошли, оказался мангалом. От этого зрелища, как ни странно, разум парня словно прочистился. «Ну и ну», — только и подумал Агей, глядя на залитого кровью здоровяка. «Хорошо их сигригоровцы покрошили, но и они весь патруль уничтожили». Парень схватил тело за одну ногу, джигит за вторую, и они потащили тело к их внедорожнику. «Вот, черт», — озабоченно думал парень. «Мало мне одной расстрелянной машины возле хибара, так вот вам, еще две. Теперь уж точно, если попаду к Сигригору, меня на кол закинут, без всяких отговорок». С трудом забросив тело здоровяка в машину, парень и его напарник направились за следующим телом. Таща очередного мертвого джигита к другой машине, Агей слышал, как главарь говорил кому-то: «Машины поджигать не надо, скоро уже рассвет, их издалека будет видно». «Так их один хрен все равно увидит», — возразил ему один из подельников. «Да и хер с ними», — зло сказал старик. Погрузились на удивление быстро. Агей старался не вертеть головой, но заметил, что в этом бою полегло не меньше половины джигитов. В их машину, кроме тела мангала, положили тело еще одного джигита из другой машины и еще живого, но тяжело раненого Ганкиза. «Парни, морщись от боли», — говорил тот. «Я же еще живой, куда вы меня, к трупакам, суете?» «Спокойно, брат», — ответил ему джигит, напарник Агея. «Потерпи, сейчас вырвемся, обезболивающий укол сделаем и полегчает». На первое сиденье, рядом с водительским, посадили раненого в бок водителя, который вез их ранее. Остальных раненых и убитых закинули в другую машину. Из той машины осталось всего трое уцелевших джигитов. Кроме них, ранения не получили Седат и Зелот. «Парни», — инструктировал джигитов главарь, — «едем максимально быстро. Главное сейчас, перекресток проскочить и на шоссе прорваться, а там легче будет. Сак, ты едешь первым. Зелот, ты за ним. Мы замыкаем. У нас в машине народу мало, пусть они по нам, в случае чего, стреляют». «Всем ясно?» Двое джигитов побежали к своей машине, а старик повернулся к Зелоту. «Гони, как можно быстрее, но помни про груз. Если какое препятствие или еще что, резко не тормози». «Я все понял, брат». «Тогда, по местам». Седат кивнул Агею, и они направились к своей машине. Старик сел за руль, а парень назад, рядом с Альной, на место, где раньше сидел сам Седат. Машина заурчала мотором, быстро развернулась, съехав с дороги и остановилась, ожидая, пока развернется грузовик. Когда он проехал мимо них, старик поехал следом. «Сил нет, сука, все горит внутри», – прошипел сидящий впереди, их бывший водитель. «Спокойно, брат», – откликнулся Седат. «Как на шоссе вырвемся и немного оторвемся, я тебе сделаю укол, легче будет. А как через границу перевалим, будет тебе врач. Деньги есть, так что, наймем самых лучших врачей. Через пару недель бегать будешь, клянусь тебе». Раненый джигит поморщился и ничего не сказал, скрючившись и привалившись к двери. За спиной Агия тяжело дышал, постановая, лежащий рядом с трупами раненый Ганкис. Машина быстро ехала по ровной дороге. Вокруг уже начало светлеть. Справа виднелись холмы и еще дальше, более высокие холмы с крутыми склонами. Слева же, к югу, тянулась плоская, пустая равнина. На дороге, впереди, хорошо виден грузовик, который на небольших подъемах выбрасывал из своих труб, вверх, тучи черного дыма. Взглянув на сидящую рядом Альну, парень увидел, что девушка смотрит на него. В ее взгляде смешались и злость, и негодование, и презрение, и даже жалость, словно к недодавленному насекомому. Как бы ей объяснить? Подумал Агей и тут же подумал, что хватит глупостями заниматься. Надо не чего-то там объяснять глупой девчонке, а думать, как спасти парней. Но, как тут спасешься? Джигиты понесли хорошие потери. Из них, в строю, считай, меньше половины осталось. Это хорошо, что гадов стало меньше, но, как спастись? Где-то, впереди по курсу, лежит вдруг ставший таким заманчивым, ковчег. Но, попробуй, попади туда. Агей вспомнил, что на перекрестке пост сегрегоровцев. Хорошо бы, чтобы они напали, думал парень. Но, что делать, если они нападут? Попробуй, под пулями, залезь в фургон, освободи парней, а потом убеги. Нет, чушь это. Надо как-то по-другому спасаться. Но как, Агей? Позвал старик. Да, Седат. Парень качнулся вперед, оперевшись о переднее кресло. Там, сзади, лежит мешок с шипами. Достань его и положи рядом с собой, чтобы он у тебя под рукой был. Понял. Обернувшись назад, Агей увидел позади, у задних дверей машины, лежащий там, неизвестно откуда взявшийся мешок. Протиснувшись между кресел, парень оказался в задней части машины, рядом с двумя трупами и раненым Ганкизом. Поглядев на него, Агей увидел, что джигит лежит на боку, откинув голову, и из раскрытого рта у него вытекает струйка крови. «Готов?» – без всяких эмоций подумал парень. Скрючившись, то и дело касаясь трупов руками и ногами, парень подобрался к задним дверцам. Здесь он, с небольшим удивлением, увидел, что рядом с телами лежат штук 5 коротких, около метра длиной, карабинов. Видимо, их, вместе с этим мешком, положили сюда перед самым отъездом. «Оружие – это хорошо», – подумал Агей. «Но, с этими штуками еще управляться нужно». Добравшись до мешка из плотной ткани, парень развязал его горловину и заглянул внутрь, увидев там кучу шипов, сделанных из 3 гвоздей, переплетенных между собой. Парень сразу понял, что эти те шипы, разбрасывать которые недавно предлагал их водитель. Подхватив мешок, Агей досадливым взглядом скользнул по винтовкам, пожалев, что не умеет с ними управляться. К тому же, большие они. Пока будешь на Седата наводить ее, он тебя 10 раз разоружит. Жалко, что тут винтовки, а не пистолеты, подумал он, пробираясь назад. Взглянув на пояс мертвого Ганкиза, парень увидел только пустую кобуру. У мангала тоже кобура оказалась пустой. Досадливо вздохнув сквозь зубы, парень полез назад, но вдруг заметил на другой стороне пояса Ганкиза ножны, из которых торчала темно-зеленая рукоятка ножа. Бросив взгляд на сидящего за рулем старика, Агей схватился за нож рукой. Красивая рифленая рукоятка удобно легла в руку, и нож легко вылез из ножен. Глубоко вздохнув, парень добрался до кресел и положил мешок за спинкой кресла, на котором сидела девушка. Протиснувшись между кресел и опустившись на свое место, парень сказал: «Принес». Машина начала замедлять ход, явно останавливаясь. Агей запаниковал. Он хотел было сунуть нож под сиденье девушки, но тут же подумал, что она, свободной рукой, может попытаться вытащить его и, кто знает, что ей в голову взбредет. Поэтому Агей быстро положил добытый нож под свое кресло, рядом с дверью. Машина остановилась. «Выходим», — скомандовал старик, вылезая из машины. «Бери мешок». Взяв в руки мешок с шипами, парень вылез из машины и, видя, что Седат идет назад, тоже пошел туда. Оказавшись позади машины, Агей по приказу джигита, держал мешок, а Седат, беря из него шипы, показывал, как их устанавливать на поверхности дороги. Всего, по ширине всей проезжей части, он установил десяток шипов. Так они не заметят их на большой скорости, учил старик. Понял, как их ставить. Ага, как проедем перекресток, отъедем километров на 10, остановимся. Там уже ты сам их установишь. Потом еще, по пути, несколько раз остановимся. Я понял, кивнул парень и спросил. Слушай, Седат, а почему мы в нефтянол не поехали? Что Квинт сказал? Да какое твое дело? Вдруг зло окрысился старик. Садись в машину, мудила вонючая. Только и подумал парень. Твари поганые, давит вас Сегригор, но мало. Ну, ничего. Неся в руках мешок с шипами, Агей вернулся в машину. Не о том ты думаешь, зло сказал старик, когда машина тронулась с места и начала набирать скорость. Думай, как шипы будешь устанавливать. Я понял, откликнулся парень. Плевать ему было на шипы. Он вытащил нож из-под сиденья и взял его в правую руку. Сразу же ему стало спокойнее и душу наполнила уверенность в себе. Парень, сам удивляясь своему спокойствию, начал думать, как ему убить Седата. Еще недавно Агей относился к старику с большим уважением, но вот это его поведение, начиная с упаковки парней, до открытого обещания выдать его, Агея, нефтяникам, убило последние остатки уважения, которое питал парень к бывшему товарищу. «У меня теперь нож», – размышлял парень. «Если я, прямо сейчас, ударю его в шею, то ему конец. Но, при этом, машина вылетит с дороги и мне тоже конец. И это никак не поможет моим парням. Нет, надо как-то придумать, чтобы не просто убить гада, а чтобы всем вместе сбежать можно было». В голову вдруг пришла такая захватывающая мысль, что от ее грандиозности у него просто дыхание сперло. Парень понял, что в текущей ситуации бежать в ковчег совсем не вариант. Нужно действовать более решительно и захватить грузовик с сокровищами. Сейчас дергаться не то, что бесполезно, а даже вредно, размышлял Агей. Главное будет, когда мы вырвемся из пустоши. Этих бандитов всего ничего осталось. Здесь один Седат. Раненый водитель впереди, не в счет. В другой машине, будем считать, двое полноценных бойцов. Третий, там, кажется, ранен. Плюс еще Зелот, который, вроде бы, один в грузовике. На пропускном пункте, наверняка, будет ждать засада, но, учитывая снайперов, которые ударят им спину, скорее всего, удастся прорваться. План, который родился в голове парня, был простым. Прорвавшись через границу, и приехав в место, где Рейтар хотел перегрузить ценности на другие машины, нужно сразу же ликвидировать Седата. Как только он подведет машину к ферме, где планируется перегрузка ценностей. Оставшись без главаря, джигиты растеряются. И тогда нужно будет резко перехватить инициативу, вести себя точно так же, как он вел себя в плену у могильной скалы. «Они легко могут пристрелить меня», — решительно думал парень. «Но надо быстро объяснить им, что ничего не пропало. Рассказать про клад у белой хвори, который поможет им всем закрепиться в северных землях и продержаться, пока они будут продавать ценности из грузовика. Надо сразу все это рассказать и убедить джигитов освободить моих парней. А дальше, по ситуации, риск огромный, но это лучше, чем сидеть и ждать, пока тебя по приказу Седата упакуют для выдачи пиратам». Раздался писк рации. Держа левой рукой руль, старик взял рацию в правую руку и сказал: «Слушаю тебя, Эту». Агей понял, что главаря вызывал джигит из другой машины. «Седат», — донеслось из рации. «Я только что с радистом говорил. Он сказал, что на перекресток уже две машины с юга подошли, и они нас там уже конкретно ждут. Что нам делать, если они шипы положили? С грузовиком мы не прорвемся». «Спокойно, Эту, без паники. Если они там наглухо перекрыли шоссе, то нам, и правда, конец. Сделаем вот как. Ты бывал близко к ковчегу у тоннелей, которые ведут на мост? Был пару раз. Еще давно. Может, ты видел?» — спросил старик. «Там, у холмов, правее тоннелей, есть короткая долина, которая прямо рядом». «Ага, так там же, просто, закуток вроде». «Так и есть. Слушай, что надо делать? Когда приблизишься к перекрестку, оторвись вперед и заверни на шоссе. Если свободно, дуйте вперед. Если же там шипы и дорога перекрыта, поворачивай к тоннелям и езжай за нами, в этот закуток. А дальше, что? Если они поедут за нами, попробуем их расстрелять и снова на шоссе выйти. Если же полная жопа настанет, то в ковчег пойдем. Терять уже нечего будет. Понял тебя, Седат. Объясни парням, чтобы ко всему готовы были и помнили, что жизнь дороже сокровищ. Понял тебя, отбой. Одной рукой старик набрал новый код. Слушаю. Послышался из рации голос Зелота. Старик объяснил ситуацию и сказал, чтобы тот притормозил перед перекрестком, а затем, в случае невозможности выхода на шоссе, ехал к тоннелям Ковчега. «Я думаю, они побегут за нами, и мы сможем их подрубить», — говорил старик. «А ковчежники нас не постреляют? Я слышал, что они окрестности контролируют, но стреляют, только если к ним в тоннели с оружием лезть. Не думаю, что они будут ввязываться. А если патрули у перекрестка останутся и будут ждать подкрепления, тогда в ковчег ломанемся. С грузом, конечно, не отдавать же его Сегрегору. Но они могут забрать груз, а нас выдать, потом. Все может быть, брат. Но у нас будет время, чтобы что-нибудь придумать. Это лучше, чем кидаться в каньон, вниз башкой. Я понял тебя, брат. Отбой». Услышав это, Агей немного растерялся. Хотя еще недавно он желал, чтобы на перекрестке что-нибудь случилось, но сейчас это становилось невыгодным. Уж очень хотелось попробовать угнать грузовик и захватить сокровища. И, самое главное, чертовски хотелось расправиться с Седатом. Что же делать? В сотый раз думал парень. Ничего умного в голову не приходило, но ясно было одно: все зависит от того, смогут ли они прорваться через перекресток на западное шоссе. Машина вдруг начала притормаживать. Агей посмотрел вперед, и сердце его тревожно забилось. Он увидел перекресток. Справа холмы понизились и туда, на север, уходила дорога. «Пригнитесь!» — крикнул старик. Альна послушно скользнула вниз. Парень тоже пригнулся, но страха не было. Агей приподнял голову, дабы видеть происходящее, ибо от того, что сейчас произойдет, напрямую зависели его дерзкие планы. Он увидел, как впереди, метрах в двухстах, вправо, на шоссе, завернула их первая машина. Она быстро поехала на север. Глядя туда, Агей увидел, что там, посреди дороги, повернувшись боком, стоит внедорожник. Едущая к нему машина джигита вдруг резко начала разворачиваться. «Интересно», — подумал внимательно наблюдающий за машиной Агей. «Они, что, шипы на дороге увидели? Грузовик, подъезжающий к перекрестку на малой скорости и тоже готовящийся повернуть, вдруг выбросил из труб облако дыма и начал набирать скорость, быстро проехав через перекресток. Послышались хлопки. «Стреляют», — понял парень. «Но, по кому?» Тут же в машину вдарили несколько пуль. Первая машина джигитов быстро возвращалась на перекресток. Взглянув в другую сторону, на юг, Агей увидел, что и там, поперек одной из полос, стоит внедорожник, рядом с которым видны люди. Машина, управляемая Седатом, покинула перекресток и понеслась по одной из полос шоссе, ведущего на запад. Оглянувшись, Агей увидел, что их вторая машина заезжает на перекресток и поворачивает вслед за ними. Проехав немного и посмотрев вперед, парень увидел, что дорога впереди уходит в два прямоугольных тоннеля в склоне невысокого холма, поросшего кустами и деревьями. Внутри этих проемов царила темнота, и выглядели эти проемы прямо-таки зловеще. От их вида у парня сильно застучало сердце. Не доезжая до тоннелей сотню метров, сбавивший ход грузовик повернул в правую сторону, проехал немного и остановился в небольшой полукруглой долине, склоны которой густо поросли большими деревьями. Агей подумал, что для того, чтобы выйти к тоннелям, нужно всего лишь миновать совсем маленький холм, поросший деревцами. Грузовик остановился у северного края широкой долины. Седак подвел свою машину к левому борту грузовика и остановился. Агей поспешно спрятал нож под свое сиденье, со стороны двери, надеясь, что девушка до ножа не достанет. Почти сразу, слева остановился второй бронированный внедорожник. Из грузовика выскочил Зелот, который подскочил к их машине. Он распахнул переднюю правую дверь, и раненый водитель, давно уже не подававший признаков жизни, вывалился наружу. «И этот готов», — понял Агей. Не обращая на мертвеца внимания, Зелот заглянул в машину. С другой стороны, к ним подбежали три джигита, выскочившие из своего внедорожника. «Зелот», — главарь посмотрел на водителя. «Бери винтовку, дуй на ту сторону грузовика. Осторожно лезь на крышу и там замри. Как я начну кашлять во второй раз, высовывайся и возьми на себя тех, кто будет возле их машин стоять. Понял, выполняй. Водитель отпрянул от машины и побежал обегать грузовик. Седат вдруг обернулся назад и подал Агею серую тряпку. Одевай, на лицо надень. Зачем? Удивился тот. Нижнюю часть лица закрой. Зло и с напряжением сказал старик. Но, зачем? Чтобы тебя не узнали, идиот. Ничего не понимающий парень взял в руки тряпку и обмотал ей лицо, завязав узел на затылке. Пока он занимался тряпкой, Седат повернулся к другим джигитам. «Идите на холм, займите позиции на самом верху. Как увидите их, кричите, что сдаетесь, требуйте гарантии и прочее, чтобы они поняли, что вы обосрались от страха. Как мы начнем тут стрелять, вступайте в бой». «Понятно», — кивнул один из джигитов. «А если они сюда не полезут, тогда в ковчег ломанемся. Зелот загонит грузовик, а мы прикроем его по местам». Повернувшись, трое бандитов бросились к поросшему деревьями склону холма перед грузовиком. «Вылезай, Агей!» – велел Седат. Он вылез почему-то через правую дверь, склонился над лежащим там водителем, потом разогнулся и, пройдя мимо парня, полез в машину, к девушке. «Давай руку!» – сказал он ей. Стоящий снаружи Агей видел, как он отцепил от нее наручник и вдруг схватил Альну за шею. Девушка успела только вскрикнуть, как вдруг обмякла и повалилась на сиденье. 7:34. «Агей!» – позвал старик. Парень сунул голову в машину, с удивлением увидев, что Седат пролез в заднюю часть, где лежали трупы его товарищей. Еще более парень удивился, когда тот протянул к нему руки с наручниками и ключик от них. «Надевай!» Парень покорно защелкнул браслеты на руках старика. Тот отпрянул и протянул ногу в ботинке. «Клади ключ сюда!» Парень засунул ключик в ботинок, в место, куда указывал джигит. Сделав дело, парень подумал, что Седат легко сможет этот ключик вытащить и, соответственно, освободиться. Когда они подъедут, начал инструктировать старик. «Выходи к ним с поднятыми руками. Кричи, чтобы не стреляли, изображая испуганного слизняка». «Изображать слизняка мне не в диковинку», — с досадой подумал парень. «Да я и есть слизняк». Сейчас он вдруг понял, зачем ему повязка на лице. Чтобы сегрегоровцы не узнали в нем беглого раба душегуба. «Выходи и сдавайся», — инструктировал старик. «Делай, что они скажут, но на вопросы не отвечай. Изображай в усмерть обосравшегося». «Понял, понял. Скажи, что половина убита, а трое убежали на холм, а тут, в машине, только один раб». «Понял, понял. Как я второй раз кашляну или когда зелот начнет стрелять, будь готов действовать». «Как именно действовать?» — подумал парень, но промолчал. Он вдруг услышал шум двигателей. Взглянув на восток, парень увидел, что по дороге приближаются два внедорожника. Агей подумал, что это те самые машины, которые он видел на шоссе. Старик тоже их заметил и хищно осклабился. «Как они остановятся, сразу поднимай руки, иди к ним и кричи, чтобы не стреляли. Говори, что в этой машине только один старый раб». «Все понял, понял». Не доехав до них полусотни метров, машины остановились, повернувшись боком. Агей заметил, что с другой их стороны, наружу быстро вылезают люди. «Все, пошел, удачи», — сказал старик. Агей, на ослабевших ногах пошел обходить машину, на ходу поднимая руки. «Ну, Седат, ну гад ползучий», — только и подумал он. «Сейчас они меня, тут, нашпигуют». Смерти он почему-то не боялся. Осталась одна злость по отношению к Седату и всем остальным джигитам, которые остались в мире. Если бы он сам не страшился попасть в плен к Сегрегору, то непременно что-нибудь выкинул, испортив джигитам их план засады. Но сейчас парень не видел разницы, что попасть к Сегрегору, что остаться в лапах Седата, и то и другое, одинаково плохо. Та же куча дерьма, только в профиль, с досадой подумал он. Выходя из-за машины, он закричал: «Не стреляйте, сдаюсь». Свой голос показался ему на редкость противным и мерзким. «Не стреляйте», еще раз выкрикнул он. Шагая в сторону внедорожников, Агей различил их эмблемы на передних дверях. На одной машине заочно знакомая вертикальная полоса, круг и в нем буква «З». На другой машине, не менее знакомый круг с белыми песочными часами. «Не стреляйте», в очередной раз крикнул он. Почему-то вспомнилась машина, расстрелянная на дороге возле хибара. «Какие же мы, все-таки, идиоты!» Только и подумал парень. Надо было там, в хибаре, не идиотничать, а сдаваться властям пустоши. Сейчас бы жили себе в каком-нибудь городе, типа хибара, работали бы на благо общества и в ус не дули, и не было бы вот этого идиотизма. Но нет, захотели стать богатыми, что фермеры, что мы, из каких-то закоулков памяти, на ум пришла прочитанная еще в детстве пословица «Не жили хорошо, нечего и начинать». Почему-то раньше он вызывала только смех, и казалось, что эта пословица исключительно для дураков, у которых нет сил изменить свою жизнь. Но теперь-то парень понял, что это именно про него. От осознания своей никчемности захотелось завыть. «Стой!» – громко крикнули из-за машин. Агей замер на месте, на колени. Он послушно опустился на колени, руки в сторону. Продолжал командовать голос. «Ложись мордой вниз!» Раскинув руки, Агей улегся на землю. Перед лицом оказался пучок мелкой травы, по которой ползет жучок. «Хорошо ему!» – только и подумал парень, глядя на жучка. «Ноги шире!» – крикнул голос. Агей развел ноги в стороны. Послышались тихие шаги. Кто-то приблизился. Тут же, в спину ткнули вроде бы палкой. Парень сразу понял, что это ствол оружия, винтовки или пистолета. «Оружие есть?» – тихо спросил голос рядом. «Нет, в машине кто?» «Там никого», – быстро заговорил парень. «Там только раб. Старый он уже. Где остальные?» «Побежали. Вон туда, наверх. А ты чего остался?» От этого вопроса Агей впал было в ступор, не зная, что ответить, но тут же сориентировался. «Они бросили меня. Не убивайте», – всхлипнул он. «Пожалуйста». Руки быстро ощупали его тело и ноги со всех сторон. Рядом послышались шаги. «Кто-нибудь?» – донесся крик Седата из машины. «Помогите, люди. Кто-нибудь?» «Это кто?» – спросили лежащего парня. «Так, я же сказал, дед это, он раб». Рядом послышались еще шаги. Явно несколько человек прошли к машине. «Помогите!» – надрывался слабым голосом старик. «Кто-нибудь? Помогите! Лежи тихо!» – сказали парню. «Интересно», – подумал Агей. «Попадутся они на эту засаду или сразу поймут, что Седат дурачит им голову, пытаясь выдать себя за жертву бандитов?» «О!» – послышался удивленный голос. «Седат, ты, Клаус, слава небу, откуда ты здесь? Так они меня уже неделю за собой таскают. Помнишь моего Амина? Убили они его». Старик разрыдался противным голосом. «Да тихо ты», — ругнулся боец. «Это, кто такие? Бандиты какие-то, с севера. Нас похитили, в Нефтянол ночью ехали. Зачем, не знаю, кто их убил. Так ваши же, часа два назад. Где это? На дороге, вон на той, к востоку. Вот как, интересно. А вам, что, еще не сообщили? Погоди, дед, куда остальные побежали? Вон туда, в деревья, там трое всего. Вот этот, молодой, который тут был, вы его взяли, взяли. Вот те, такие же, чмошники, обосрались и даже оружие бросили. У них, если и есть стволы, то патроны почти кончились. Берите их живьем. Они джигиты, да какие они джигиты? Навзрыд воскликнул старик. Были бы джигиты, меня не тронули бы, а я весь избитый. Смотрите, что они со мной сделали. Старик всхлипнул. А это, что за девчонка? Спросил незнакомый голос. Да шлюшка ихняя, откликнулся старик. Подстилка бандитская. Она живая, была живая. Наверное, головой треснулась, когда они тут сейчас затормозили. Вы бы видели, как они обосрались, когда увидели, что дорога перекрыта. Рядом раздались команды. Невидимый Агею командир приказал подручным осторожно двигаться выше по склону. Старик закашлялся и тихо заплакал. «Парни, берите их живьем», — выкрикнул он навзрыд. «Я первый против них, на суде, свидетелем буду». «Погоди, Седат, жди». Где-то в отдалении, наверное, на холме, среди деревьев, раздались крики джигитов. «Не стреляйте», — закричали несколько голосов. «Сдавайтесь», — крикнул кто-то из воинов Сегригора. «Мы сдаемся», — ответили ему. «Кто у вас командир?» — заорал другой джигит. «Дай гарантии, что не убьете». Бойцы Сегригора и бандиты начали перекрикиваться. Подручные Седата стали требовать гарантий жизни и справедливого суда. Рядом вдруг кто-то тихо всхлипнул и послышался звук, как будто что-то упало. Парень еще не понял, что случилось, как послышался тихий окрик старика. «Агей!» – шепотом позвал Седат. Парень, который ждал сигнала в виде покашливания, удивился, но поднял голову. Обернувшись, он увидел, что возле машины появилось лежащее тело патрульного, над которым стоял Седат, машущий рукой, уже свободный от наручников. Поднявшись на ноги, Агей опустил с лица повязку и побежал к старику. «Быстро к машинам!» – прошипел в лицо джигит. «Туда и обратно! Если там кто остался, кричи!» «Я понял!» Парень побежал к подъехавшим машинам. «Зелот!» – зашипел за спиной старик. «Спускайся!» Быстро достигнув сегригоровских машин, стоящих с открытыми дверями, Агей заглянул сперва в одну, затем в другую. Внутри пусто. Не мешкая, Парень развернулся и побежал назад. Между их машиной и грузовиком стояли седатый зелот с карабином в руках. В отдалении по-прежнему перекрикивались бойцы Сегрегора и джигиты седата. А ведь, похоже, у них все получается, с досадой подумал парень. Сейчас ударит сегрегоровцам в спину и можно ехать. Когда Агей подбежал, все трое присели на корточки между внедорожником и грузовиком так, что парень неосознанно оказался возле задней распахнутой двери. Посмотрев в машину, Агей увидел там лежащую на боку девушку и от ее вида сердце заныло. «Действуем максимально быстро», — тихо и быстро говорил седат. «Агей, ты их отвлекаешь, а я захожу им в спину. Я тебе покажу, куда бежать. Там, кричи во все горло, что у тебя граната в руках и требуй, чтобы они сложили оружие и сдались, иначе ты и себя и их взорвешь. Я ударю им в спину, а там и парни начнут стрелять. Мы их быстро задавим. Зелот», — повернулся к подельнику старик, — «как начнут стрелять, сразу заводи машину, разворачивайся и езжай на перекресток. Если никого нет, выруливай на шоссе и езжай первым, только смотри там, где их машина стояла, нет ли шипов на дороге. Если же шоссе перекрыто или другие машины едут, не паникуй. Сразу же сигналь, гуди. Быстро, но осторожно, разворачивайся и подъезжай прямо к тоннелю. Перед самым въездом в него останавливайся». Пока он инструктировал шофера, Агей сидел, словно в прострации. «Если я заору, что у меня граната, то сегрегоровцы сдаваться не будут», — думал он. «Они же не идиоты. Вместо этого, они меня быстро свинцом нашпигуют». Умереть парень не боялся, но было вдвойне обидно погибнуть ради того, чтобы седат со своими бандитами спаслись. Агей вдруг словно ощутил, что всего через несколько минут он уже будет валяться мертвый под деревьями, а седат и его джигиты поедут по шоссе на север, увозя сокровища и его друзей. «А со мной разговор простой», — думал парень. «Он мой труп в машину не потащит. Вон, отрубит голову и потом продаст ее пиратам». Эти мысли промелькнули в его голове за секунду. Старик посмотрел на него. «Все ясно? Слушай, седат», — сказал Агей, — «а ты мне пистолет дашь? Зачем тебе пистолет, если ты стрелять не умеешь? Так они же палить в меня будут. Не ссы. Там деревья, не попадут они по тебе. К тому же, мы их быстро пощелкаем. Тебе полминуты только продержаться надо». Взгляд его вдруг изменился, и он посмотрел на парня, словно прикидывая в уме что-то. «Зелот», — повернулся старик к водителю, — «у тебя есть топор?» От этого вопроса Агей оцепенел. Неужели он подумал то же, что и я? Со страхом подумал парень. И уже думает, как мне голову отрубить, если меня сейчас подстрелит. Опыт общения с седатом подсказывал, что дело именно так и обстоит. Парень, словно им кто-то управлял, качнулся в сторону машины, протягивая левую руку. Через секунду и рука сразу же нащупала нож Ганки за подсидением. «В ящике с инструментами топор лежит», — сказал зелот. «Да и в каждой машине тоже должен быть топор. Зачем он тебе?» «Ладно, это потом. Начали». Видя, что джигиты поднимаются на ноги, Агей тоже поднялся, сжимая нож в левой руке. «Идем», — кивнул ему старик, развернулся и направился к холму, где до сих пор перекрикивались джигиты и воины Сегрегора. Зелот же вскочил на подножку грузовика, распахнув дверь. Агей, без всяких мыслей, взяв нож в правую руку, рванулся вперед, в несколько шагов догнал седата и сильно ударил его в шею. Когда он резко вытащил нож, то в сторону брызнул фонтанчик крови. Старик тихо вскрикнул, резко зажал рукой шею и обернулся. Зелот, услышав шум, замер между раскрытой дверью грузовика и входом в кабину. Джигит изумленно посмотрел на качнувшегося седата, зажимающего окровавленными пальцами рану на шее, и тут ему самому со спины в бок вонзилось лезвие ножа на всю длину. Потом еще раз и еще. Водитель отпустил дверь и рухнул вниз. Седат, между тем, опустился на землю, привалившись спиной к переднему колесу внедорожника. Зажимая рукой сильно кровоточащую рану рукой, старик изумленно посмотрел на Агея и открыл рот, чтобы что-то сказать, но изо рта хлынула кровь. Агей отвел взгляд и посмотрел на лежащего на спине зелота, который, сжав зубы от боли, сучил ногами, сильно напомнив вчерашнюю предсмертную возню Хеликасанера. В ужасе глядя на сотворенное, Агей стоял в прострации, чувствуя, что еще немного, и он хлопнется в обморок. Что дальше делать, он не знал. Пятясь, он отошел на несколько шагов назад и, сам не зная почему, посмотрел в машину. Там он увидел все так же лежащую без сознания девушку. «Вот тебе и принцесса», — подумал он. «Вот тебе и встреча, которую мы с ней ждали всю свою жизнь. Он понял, что у них уже все кончилось, даже толком не начавшись. Когда девушка очнется, то и слушать его не будет, а только в морду плюнет. «Беги», словно кто-то чужой сказал ему в голове, «беги, а то пропадешь». Развернувшись, парень бросился прочь. Обежав внедорожник, он рванул в сторону тоннелей, ведущих в ковчег. Через несколько шагов он вспомнил про товарищей. Быстро развернувшись, Агей рванул к задней части грузовика. Вот и двери, за которыми лежат товарищи. В голове вдруг возникла дикая мысль. А что, если их там нет? Но тут же он отогнал ее, как откровенно бредовую. Не стал бы Седат оставлять парней возле чигурского тайника. И, тем более, бросать там Коляныча, который стоит такие деньги. Да и бандиты ведь говорили про упакованных. Эти мысли ободрили и придали сил. Парень взглянул на задвижку, разобрался, как она работает, и отомкнул замок. Уже потянув на себя дверцу правой двери, он подумал, что внутри может быть засада, устроенная Седатом. Но уже поздно. Дверца распахнулась, и парень увидел внутренности фургона. Из-за белой ткани потолка внутри светло. В нос сразу же шибанул запах мочи. Засады внутри не оказалось. Все пространство внутри фургона оказалось заставленным вертикальными, узкими деревянными ящиками. Правая скамейка, на которой ехал тогда Агей, поднята к стене. Между правым бортом и ящиками узкий проход в полметра. И там, неподалеку от входа, лежит человек. По ботинкам парень понял, что это Добер. Облегченно вздохнув, парень подпрыгнул, залезая внутрь. Оказавшись в узком проходе, он увидел своих друзей, лежащих в этом проходе друг за другом. Первым лежал Добер, за ним Веленный в конце кузова, Калиныч. У всех темные мешки на голове. Подойдя к здоровяку, парень увидел, что у того связаны ноги и руки за спиной, обычными тонкими веревками. Наручники, на них, значит, пожалели, только и подумал Агей, сразу начав разрезать веревки своим, еще окровавленным, ножом. Как только он разрезал веревки, связывающие ноги Добера, снаружи раздались выстрелы и крики. То ли не выдержали нервы у джигитов, то ли воинам Сегригора надоело уговаривать бандитов сдаться. Эти мысли быстро промелькнули в его голове, пока он резал веревки на руках здоровяка. Освободив его, он затем шагнул к лежащему дальше Велену. Нож Ганкиза оказался очень остро заточен, и работа шла на удивление быстро. Не прошло и минуты, как он освободил бывшего библиотекаря, а затем и Коляныча. Освобожденные товарищи, словно заторможенные, приподнялись, непослушными и затекшими руками срывая с себя мешки. Разрезав последние веревки на руках Коляныча, Агей сорвал у него с головы мешок и увидел, что у товарища еще и кляп во рту. Он вытащил кляп, и тот сразу начал глубоко дышать. «Агей!» — выдохнул бывший раб, поднявшись на ноги. «Друг!» — он сделал движение, то ли чтобы обнять его, то ли размять затекшие от долгого лежания руки. Велен и Добер, сидя и стоная, вытаскивали кляпы изо рта. «Парни!» — тихо воскликнул Агей. «Времени нет, надо идти, срочно!» «Постой!» — выдохнул Калиныч, пытаясь подняться. «Где мы сейчас? И они где? Где Седат?» «Мы у ковчега», — быстро сказал парень, — «у входа в него, а они рядом, воюют с Сегригором. Быстрее, парни, пока не поздно». Кое-как поднявшись, пошатываясь на затекших ногах, товарищи двинулись к выходу. Протиснувшись мимо них, Агей первым, держа в руке нож, выглянул наружу. Никого. На другой стороне машины, где-то на холме, по-прежнему, хлопают выстрелы и раздается ругня. Спрыгнув вниз, парень помог спуститься Доберу и остальным парням, которые, согнувшись на затекших ногах, столпились, прислушиваясь к перестрелке, которая, к неудовольствию Агея, стала вроде бы затихать. На склоне холма раздавались крики. Воины Сегригора опять предлагали кому-то из бандитов сдаться. «Вон туда», — показал парень направление. «Быстро, тут прямо рядом». Они побежали к жидким деревьям, что росли на небольшом пригорке, который закрывал вид на вход в тоннели. Когда парни уже добежали до зарослей, позади послышался крик: «Эй, стоять!» Парни рядом только прибавили ходу. Агей остановился, оглянулся и не увидел, кто это кричит. Предположил только, что крик доносится откуда-то из-за кабины грузовика. Позади, вроде бы близко, грохнуло несколько выстрелов, но Агей не был уверен, что это в них стреляют. «Стойте!» — донеслось за парня. «Да, стойте же!» Быстро работая ногами, Агей за несколько секунд добежал до зарослей. Побежав изо всех сил, парень очень быстро преодолел короткий склон, миновал вершину и побежал вниз. Оставив за спиной последнее деревце, Парень оказался на открытом месте. Справа стянется вытянутый холм высотой метров в 10. Весь его восточный склон являл собой вертикальную стену из светло-серого бетона, длиной в сотню метров. Посредине темнели два прямоугольных тоннеля, в которые заходили две полосы дороги. Рядом ничего, никаких построек, только стена и плоская земля, поросшая пучками травы, и темные входы в неизвестное, куда изо всех сил бежали парни. На бегу выкинув окровавленный нож, Агей догнал Коляныча, который весьма быстро бежал. Товарищ посмотрел на него и спросил на ходу: «Ты уверен, что мы правильно делаем, Коляныч?» Выдохнул парень: «Я пытался, но нихера не смог, только тут смог, вот». Они приблизились к ближайшему тоннелю. Справа от него, на бетонной стене, довольно свежей краской, большими буквами, написан текст: «Добро пожаловать в Большой Ковчег, входите для новой жизни, мы рады каждому». Парни притормозили и быстрым шагом направились в темный тоннель. При входе Агей увидел ряд стальных столбиков, сделанных из темного металла, шириной около полуметра и высотой до пояса. Парень сразу понял, что это сделано, чтобы нельзя было влететь на машине в тоннель. Вспомнив, что из ковчега ездит в источник грузовики, Агей подумал, что эти столбики наверняка могут убираться вниз, как на пропускном пограничном пункте. Вспомнив про это, парень обернулся и посмотрел наружу. Две полосы дороги уходили вдаль. Левее видны холмы западной гряды, тянущиеся на восток. Правее них, ровное пространство до горизонта. Нигде ни следа человека. Агей только сейчас обратил внимание, что выстрелы стихли. А ведь у Седата могло получиться, подумал он. Вполне он мог уехать с этого перекрестка на север и там дальше, на границе, мог вырваться из пустоши. Но, сейчас уже плевать на это. Вместе с товарищами Агей пошел в темноту тоннеля. Внутри царит тьма. Впереди неясно видно, что там, метрах в 30, что-то темное, словно два грузовика перекрывают путь. Парни прошли метров 15, как вдруг сбоку и сверху вспыхнул прожектор, так, что вошедшие парни оказались в круге света. «Спокойно, господа!» — раздался в тоннеле голос из невидимого громкоговорителя. «Вы в безопасности. Сейчас войдете. Вы, трое, ждите. А ты, заходи первым». «Кому заходить?» — громко спросил Коляныч. «Мне?» «Нет, ему». «Я?» — подал голос Агей. «Да, ты, первым иди». Впереди проход перегораживали два стальных контейнера. Между ними в сторону отъехала дверь, и там стало видно освещенное пространство по ту сторону контейнеров. Парень не особо удивился. То, что здесь пришедший народ пропускают внутрь по одному, это совершенно нормально, думал он, шагая вперед к узкому проходу. Пройдя между контейнеров, он оказался в хорошо освещенном, просторном и пустом закутке, где его встретили три здоровяка в одинаковой белой форме. Двое из них держали карабины, направленные на парня. «Оружие есть?» «Нет, руки». Парень поднял руки вверх, и один из здоровяков тщательно обыскал его. «Чисто», — сказал он, заканчивая обыск. «Ты джигит?» — спросил мужчина, стоящий перед Агеем. «Нет, конечно», — удивился такому вопросу парень. «А к нам, зачем пришел?» «Как, зачем?» — еще больше удивился Агей. «Так это вы, ведь, по радиообъявлению делаете, и вот, мы пришли, к вам, в ковчег. А это, кто с тобой?» «Это мои друзья, мы вместе всю пустошь пересекли, чтобы до вас добраться», — сказав это, Агей чуть не застонал от досады. Он подумал, что перед визитом сюда обязательно надо было серьезно поговорить с парнями и договориться, какую легенду рассказывать местным. Но, какие могут быть разговоры на бегу, под пулями? Мужчины стояли молча, разглядывая парня с каким-то недоверием во взглядах. Парень только сейчас почувствовал боль от ранок на лице, которая расцарапала ему девушка этой ночью. Парень вдруг подумал, что лицо у него залито кровью от этого, наверное, эти стражники так недоверчиво на него и смотрят. «Надо как-то объяснить им, что я хороший», — подумал он. «Как начать общение, пока не ясно и, чтобы хоть что-то сказать», — парень спросил. «У вас же ковчег тут?» «Да, конечно, а мы, вот, пришли к вам». «Ну», — задумчиво протянул мужчина, стоящий перед парнем. «Раз пришли, то тогда». «Тогда, добро пожаловать в ковчег, ублюдок», — сказал кто-то сбоку и сзади. Удивленный таким недобрым приветствием, Агей резко обернулся. Перед глазами мелькнул приклад винтовки, ударивший его точно в лоб. Потеряв сознание, парень рухнул на пол.